Она часто бывала у Филареты на Троицком подворье и всегда стояла во время службы в темной комнатке, смежной с церковью, и молилась у окошечка, проделанного в церковь. Лет 10 спустя после смерти сына она овдовела и в память сына старалась благотворить не только посторонним, но и детям своего мужа, и была ко всем его родственникам хорошо расположена и приветлива. Она скончалась в конце 1840-х годов, имея около 80 лет от роду. Так как она была последней в роде Орловых, двоюродная ее сестра, графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесминская, умерла за год или за два до нее, то ее племянник и наследник Давыдов, сын ее сестры, выхлопотал высочайшее позволение прибавить к своей фамилии фамилию Орлова и получил графский титул. На Васильцева из дочерей графа Владимира Григорьевича была самая старшая. Жила в своем доме на Страстном бульваре с правой стороны, напротив Страстного монастыря, ныне дом графа Владимира Петровича Орлова-Давыдова. Оставила после себя очень большое состояние, ценимое не в 1 миллион. В Екатеринин день 1825 года был большой бал у Апраксиных, которые после замужества своих дочерей все еще тешили Москву, молодую невестку, а главное, сам Степан Степанович был охотник давать праздники. «Мои молодые собрались ехать на бал, и там Грушеньке Екатерина Сергеевна Герард и шепчет на ухо: «Знаете ли вы, что говорят, будто государя не стало?» Известие это пришло в Москву почти пред самым балом. Что было тут делать? Князь Дмитрий Владимирович был в большом затруднении. Бал у сестры, а получено известие, что государя не стало. Рассылать по всему городу и отказывать приглашенным было поздно. Так и промолчали в этот вечер. Но Голицын на бал не поехал, и это все заметили и смекнули, что это значит, и на бале шепотом передавали друг другу, что государь кончил жизнь. На другой день печальное известие было возвещено всему городу. Рассказывать, что сделал в свое царствование Александр Благословенный, как жил и как скончался, дело истории, но про государя как человека может рассказывать и старуха, которая жила в его время. Когда государь родился 12 декабря 1777 года, государыня Екатерина Алексеевна была, говорят, вне себя от радости, что у нее родился внук, а главное – наследник престола, и по этому случаю в ту пору были большие празднества, маскарады и разные веселости при дворе. Все это происходило в Петербурге в 1777 году. Я была тогда еще ребенком и только впоследствии слыхала об этом времени от людей, близких ко двору. Было много милостей. Императрица с первых дней отняла внука у отца и матери и воспитывала его по своему желанию. «Вы свое дело сделали», — говаривала она им. «Вы мне родили внука, а воспитывать его предоставьте уж мне. Это касается не вас, а меня». Так они не смели и пикнуть. Бабушка нянчилась с ним, и как только он стал мыслить и начал ходить, был почти неотлучно при ней и рос на ее глазах. Она очень им утешалась, видя, что мальчик смышлен и красоты неописанной. Императрица придумала для него какую-то особенную замысловатую азбуку. Разумеется, все ахали, кричали. Разве то, что делает царствующая императрица, может быть нехорошо? Все накинулись на эту азбуку для своих детей. Сперва стали раскупать ее придворные, а там, глядя на них, и другие. И в несколько дней книги и купить уж было нельзя. Пришлось опять ее печатать.